Третье. За 14 лет я привык говорить о гостинице в залоге принадлежности. Она моя, а я принадлежу ей. Юридически ни то, ни другое не является правдой, зато по сути так. Логично поэтому, что женщины, которые появлялись в ней, также расступались на два мерка. Те, кто принадлежат гостинице, и те, что принадлежат мне. Первых было больше, зато Ширли была из вторых. Кто из каких определялось обычно в первый же вечер, когда я приходил к ним задернуть на ночь шторы. С теми, кто говорил «Ой, как стало темно», нужно было вежливо прощаться. У тех, кто говорил «Спасибо», можно было в наглую оставаться до утра. Ширли сказала «Это еще зачем?». Она едва-едва меня не оттолкнула. Я уже собрался уходить с пожеланиями спокойной ночи, но вдруг она попросила снотворное, которое снимает заодно и головную боль, и переутомление, и температуру. Кюхенмейстер, описывая подобные случаи в таких местах, обычно говорил «Намек я понял». Но здесь это не подходит, потому что это был не намек. Она сидела на кровати, деревянная, бледная и застегнутая на все пуговицы. И ее, кажется, сильно знобило. А я просто автоматически, служебно положил ладонь на ее белый лоб. Я совершенно серьезно померил ей температуру, которая у нее, да, была. Как вдруг она вставила ногу в крюконосной туфле между двух моих и серьезно сказала «Хватит». И тогда я уже, можно сказать, окрыленный, хотя мне до сих пор непонятно, к чему относилось это «Хватит», положил руки ей на плечи. Она все еще сидела, надо же. И поскольку эгоизм у меня стал больше, чем сердце, а трахаться с этими шторами уже вошло в привычку, каждый день кто-то говорил «спасибо», я честно попросил у нее поцелуй. Не в губы, конечно, нет. А она сказала, что подумает. Думала она долго, что-то около получаса. И думала бы дольше, но я самочинно открыл дверь ее номера ключом. У меня ведь дубликаты всех ключей, даже от двери собственной комнаты. А дальше было, что было. Она снова спросила, есть ли снотворное. А я был тут как тут со своим искусительным «О да, мадам, есть одно патентованное средство». И со своим дежурным «Не бойся, милая». Она со своими «Нет» и со своими «Пожалуйста, осторожней». Сначала все было на «Вы». И со своими трогательными опасениями, что я ее с собой разорву напополам. Действительно, опасность была. И со своими ошалевшими улыбочками. А когда я ей предложил поцелуй со своей стороны, конечно, не в губы, нет. Хотя потом было и это. Она сказала, что не желает моих контрибуций. И так на все специальные предложения. Только крутит носом. И черт побери, где таких недотеп воспитывают? Хотя теперь это все равно, что рукоблудие. Вспоминать о таких вещах – это все равно, что вытирать саваном пот. Словом, чувствуешь себя неловко, и в горле стоят слезы.